«А это что такое?» Я с удивлением посмотрел на молодую женщину. «Это с чем едят?» «Это не едят, пока по крайней мере, понимаете, протекторат организует разведывательные комплексные экспедиции на север, за Бразилию и дальше, там же земель неизведанных множество, картографируют, разведывают полезные ископаемые и рудные месторождения, так что эти инвестиции вполне могут окупиться в ближайшем будущем, в отдаленном-то точно окупится, на средства товарищества будут заложены города, и каждый акционер станет совладельцем, вот, можете почитать». Мне протянули толстый красочный проспект, выпущенный администрацией Демидовска, я попросил подождать, встал, отошел в тихий уголок с пышной пальмой возле диванчика, уселся и стал читать, и чем дальше читал, тем больше мне нравилась местная власть. Гражданам протектората предлагали принять участие в финансировании исследований и освоении севера, для чего и создали товарищество по освоению северных территорий. В буклете были подробно описаны возможные риски и вероятная прибыль от вложений. Ну, по-моему, это очень честно со стороны государства, не повышать налоги, а агитировать людей вкладывать в свободные деньги, тем более что на самом деле этот мир был практически свободным, и прибыль от того, что мы первыми освоим новые месторождения, могла оказаться весьма высокой, а могла и не оказаться, что делать. Так что я после раздумий поделил причитающиеся мне деньги пополам. Одну половину вложил в акции, а другую отправил на открытый счет в банке. После чего попрощался с улыбчивой менеджершей и поехал в отель. Но по дороге увидел вывеску спортивно-оружейного магазина и решил зайти, посмотреть. В магазине «Соколов и сыновья» было прохладно и светло. На стеллажах вдоль стен красовались всевозможные рыболовные принадлежности. Стояли крепкие удилища из стеклопластика, такие массивные, что поневоле хотелось задать вопрос о размерах предполагаемых рыбин. Часть места занимала всевозможная упряжь, седла, уздечки. Вдоль правой стены тянулась оружейная пирамида, в которой стояли ружья, винтовки и автоматы. Ближе к прилавку увидел штук 6 ручных пулеметов Калашникова и Дегтярева. На полке под пирамидой лежали револьверы и пистолеты, ждали покупателей 2 колесных СГМ и 1 ПКМС на треножном станке. За прилавком стоял здоровенный мужик, больше всего напоминающий бритого гнома, невысокий, а в плечах такой ширины, что казался квадратным. Большое брюхо обтягивала светло-зеленая майка с надписью «Я люблю свою жену», руки с чудовищной мускулатурой были скрещены над брюхом. Но больше всего меня заинтересовал стенд с оружием за спиной гнома. Там, на выкрашенных морилкой досках, висели ружья, винтовки и револьверы, выпущенные уже здесь, в этом мире. «Здравствуйте, это что, уже здесь делаете?» Я с большим уважением поглядел на мужика, тот молча кивнул. За его спиной на стене висели 5 револьверов с различной длиной стволами, но все калибра, 44 «Магнум», 3 рычаговые винтовки под 7,62 на 39,8 охотничьих винтовок Винчестер калибра 458 «Магнум». Винтовки все подобрались однотипные, с болтовым затвором, с отъемным магазином на 6 патронов, толстым круглым стволом, с пип-сайтом в качестве прицела. Впрочем, на винтовках имелись и короткие проточки под вивер, так что имелась возможность крепить оптику без проблем. Ложи были исполнены в стиле кабанья спинка из синеватого, очень красивого дерева, там же висели 3 курковые двустволки 10-го калибра, 2 вертикалки такого же калибра, тоже с ложами из синеватого дерева, а посмотреть можно винтовку. У меня зачесались руки хотя бы подержать такую красоту. Гном усмехнулся, снял со стены и протянул мне это произведение искусства. Винтовка была ожидаемо тяжелой, килограмм 7, наверное, но очень прикладистой, затвор работал мягко и сочно, можно сказать, вкусно, до того был подогнан. «Ну как?» — поинтересовался гном. «Брать будешь?» «Стоит всего ничего, 1800 IQ». «Ничего себе, ничего. Дорого стоит, говорить нечего. Так что пока погожу с винтовками, тем более что и так накупил много, как бы часть продавать не пришлось», — заметил довольно огорченно, отдавая ружье гному. «А как вообще, кто их у вас берет?» «Ну такие берут в основном любители поохотиться. Этим патроном гиену или рогача стукнешь по убойному месту, и те гарантированно с копыт долой. Ружья тоже берут охотники, здесь птицы хватает, но крупная птица на рану крепкая, поэтому калибр 10-й, чтобы сохранить дробовую особь для стрельбы в лед. Дробь-то у наших охотников начинает котироваться с нулевого номера. Меньше ее вообще здесь не льют, а ливеры берут просто любители пострелять. Патрон самый распространенный в протекторате, винтовка дешевая, сам видишь, стоит всего 400 ЭКЮ. Как мы переделали винчестер образца 1895 года под наш патрон и выпускать начали, так около 2000 продали. Неплохая машинка получилась, хочешь попробовать? Пойдем. Гном снял винтовку со стены, прихватил пригоршню патронов и толкнул дверь в задней стене магазина. За дверью оказался 25-метровый крытый тир. «А вас за выстрелы в центре города не ругают соседи?» — поинтересовался я, принимая заряженную винтовку. «Мы здесь хорошую звукоизоляцию сделали, за стенами и не слыхать ничего. Давай стреляй, твоя мишень первая справа». Гном надел наушники, я тоже надел лежащие на столе наушники, взял винтовку, передернул скобу под прикладом. Кстати, всю жизнь мечтал пострелять из ковбойского ружья, отстрелял 6 патронов, посмотрел в протянутый гномом бинокль, а ведь здорово. Пули легли довольно тесной кучкой по центру мишени, за восьмерку не вылезли, хороший агрегатик. Ну как, разница с АКМ есть. Хозяин хитро прищурился. «Интересный мужик, конечно, есть разница, и большая, винтовка, хоть и тяжеленькая, была намного удобнее автомата, да и красивее, тяжелый вороненый ствол, зеленоватая анодированная стальная ствольная коробка с коробчатым магазином, великолепный приклад с полупистолетной рукоятью, прицел тоже другой, пипсайт, как у большой винтовки, просто на стрельбище пострелять, лучше не надо». Мы их школьными называть начали, так сказать, хитрый маркетинговый ход, и даже рекламку сделали, фотографии хорошенькой девчушки с винтовкой, в вечернем Демидовске, Московских вестях и журнале «Русские новости» печатаем, знаешь, заказы от классов пошли, целиком, ну как, берешь. Гном протянул мне еще 5 патронов. В общем, вышел я из магазина с ливером в чехле, я понимаю, что это глуповато, но ничего не смог с собой поделать. Лучше я потом Аксу продам, чтобы калибр не дробить, а Олеське скажу. Нет, ничего я ей пока не скажу про новый винтарь, а то будет пальчиком у виска крутить. Потом меня вместе с грузовиком вызвала Олеся, заявила, что поскольку ждет от меня дом, то желает обеспечить в нем уют и начала с помощью грузчиков заваливать опустевший кузов разобранной мебелью в упаковках. «Олесь, у нас пока дома нет, как мебель брать? Мы же ни планировки не знаем, ничего. Не страшно, я только основное, кухонный стол, стулья, пару навесных шкафов, причем таких, чтобы потом под них можно было другую мебель подобрать, комод, одежный шкаф, кровать, и все. Главное, я такую кровать нам взяла, ни за что не раскачаешь, спорим?» Она с усмешкой посмотрела на меня. «Знаешь, дорогая, давай во время зимнего сезона проверим, а то на улице мокро будет, электроэнергию экономить нужно, чем долгими вечерами заниматься». Я чмокнул девушку в висок и полез в кузов укладывать коробки. Вечером мы все уселись вокруг двух поставленных рядышком круглых столов на веранде отеля. Я, Олеся, Артемьевы, Малик со Светкой, братья Комаровы, Руслан с женой и его сестра с парнем. Из-за них, собственно, Руслану и пришлось бросить свой НИИ в Минске. Сестренка с хахалем влезла в политику и довольно глупо, увлекшись, на демонстрации бросила пивную бутылку и попала постовому в лицо. Серьезно поранила. Потом, по словам Руслана, очень переживала из-за выбитого у молодого парня глаза, но было поздно, а белорусское КГБ вычислило ее, что, Впрочем, не составляло большой проблемы, так что ей пришлось прятаться на глухом хуторе. Руслана поперли из НИИ, начались серьезные проблемы, сестре грозил внушительный срок, короче, иного выхода из создавшейся ситуации им не подвернулось. Вообще я заметил, что сюда, на новую землю, народ в основном переселялся после больших неприятностей или в силу особого авантюрного склада натуры, хотя люди, встретившиеся мне, были в основном отличные, просто лишние там оказались, в том мире. Ну что, товарищи, извините, что так официально, но мы все именно товарищи, взволнованно и чуть-чуть торжественно заговорил Виктор Константинович. Вместе пересекли этот материк с востока на запад, посмотрели друг на друга, поэтому позвольте мне рассказать, что я узнал сегодня. Итак, мы все побывали в отделе кадров, большая часть людей, кроме Олеси и моей жены, получила предложение работать на предприятиях протектората. Скажу сразу, социализмом в советском понимании этого слова здесь не пахнет, никто не будет собирать рабочкам, чтобы вступиться за пьяницу, запоровшего деталь, никто не возьмет на поруки прогульщика. Наоборот, были случаи, когда рабочие добивались закрытия рюмочных, в которых торговали дешевым пойлом. В общем, так, директором Римавиастроя назначен мой однокашник, Андрей Тугов, я с ним сегодня 3 раза разговаривал по телефону, он нас всех готов взять на работу, причем вас, парни, отдельной монтажно-ремонтной бригадой, пока именно монтажно-ремонтной, сейчас предстоит монтаж станков и оборудования, ремонт станков и множество других дел. Народа на заводе пока всего ничего, около 50 человек, но ждут большую партию специалистов из-за ленточки, там давно агенты работают. Андрей прямо сейчас предлагает дома и квартиры на выбор, что буквально через пару недель станет маловероятным, так как приедут люди из старого мира, думаем, товарищи, но недолго, я предлагаю от добра добра не искать, Солнцегорск недалеко от Демидовска и Речного, он вершина треугольника, если смотреть по карте, расположен на слиянии рек Белой и Бушуйки, Бушуйка вытекает из ущелья, где расположены плотина ГЭС и водохранилище, от ГЭС хорошая дорога до Демидовска, можно даже в сезон дождей ездить, что большая редкость в этих местах, неплохое место, я спрашивал у Андрея, работы, конечно, очень много, начать и кончить, но это ведь здорово, что решили, мы с женой на авиазавод, таково наше решение. Малик катал в руках пустую чашку, поглядел на меня, а ты, Володь, мы с Олесей тоже, лучшие мне здесь вряд ли найти сразу, а дальше видно будет, и Олесе работа отыщется, там вроде пока портних и дизайнеров нет. Я с удовольствием поглядел на свою невесту, Олеся переоделась в легкий сарафанчик, распустила по плечам волосы и смотрелась сногсшибательно. «Виктор Константинович, нас можете не считать, нам другое предложение поступило, меня, мою жену и Алексея пригласили поработать на здешнюю науку, в Демидовске есть лаборатория физики, они там уже давненько пытаются понять принцип работы ворот, нас приглашают потрудиться там, правда?» Первые 5 лет нам даже в московский протекторат выезд будет закрыт, с нас уже подписку взяли и дома выделили, а эту политическую экстремистку в институт приняли, на 5-й курс, но на факультет физической химии, так что сюрприз. Приглашаем на новоселье, мы сейчас соберемся и поедем, хотим ночевать в своих домах. Руслан довольно улыбнулся при виде наших ошарашенных физиономий, глава 9. Солнцегорск, протекторат РА, 22-й год, 6-й день 10-й месяца, я вытащил из грузовика очередной узел и поставил возле машины, Олеся тоже вынимала из своей Тойоты вещи, их уже накопилась довольно большая куча, машины стояли возле дома, который мы выбрали, одноэтажный 3-комнатный домик, щитовой, пока даже не крашеный, только доски обшивки покрыты антисептиком, придающим дому нежно-розовый цвет, справа навес, куда спокойно влезет 2 легковушки, и куда категорически не влезет мой грузовик, высокий он для навеса, Придется с другой стороны еще один навес делать, но это потом, сейчас важен дом, внутри жилища тоже оказалось не отделано, необходимо было поклеить обои, положить плитку в туалетах и ванных, тут их целых две, покрасить полы и стены, что хорошо, хоть сантехнику всю установили, плита газовая стояла, причем белорусский Гефест. Сзади в открытой кладовочке пристроилось два полных баллона с природным газом, подсоединенные к домовой сети, простая колонка для горячей воды, на которую Олеся уже смотрела с большой опаской, в двух комнатах по печке-канатке, в третьей – простой камин из красного обожженного кирпича. В общем, понравился нам дом, светлый, свободный, даже сейчас уютный, с широким навесом верандой. Большим участком в 10 соток, впереди невысокий заборчик, а сзади участок от соседнего отделял высокий забор и обеспечивал некоторую интимность. Рядом на улице выгружались Светлана с Маляком. Немного дальше, Артемьевы, братья-братки получили по квартире студии на соседней улице, чему были здорово удивлены и несказанно довольны, так как до сих пор жили в деревянной избе. У них в Демьянске даже кирпичных домов строили мало, в основном преобладали деревянные строения, включая многоэтажки, только пару кварталов из серого силикатного кирпича построили в 80-е. Вчера мы переехали сюда, были встречены директором Туговым, комендантом этого городка майором Зариповым и главой администрации Рабиновичем. Если честно, то я сначала подумал, что они прикалываются, но оказалось, что это на самом деле их настоящие фамилии. После знакомства Тугов оставил нас с комендантом и главой, а сам поехал в Демидовск. Глава по заключенным в Демидовске договорам быстро выдал нам ключи под роспись и тоже уехал, на ходу ругаясь с кем-то по рации. Вообще, похоже, глава нам попался шустрый, как электровеник. Майор проверил наши военники, считал сканером информацию с вкладышей, обязал появиться в трехдневный срок в комендатуре и тоже уехал на американском открытом внедорожнике, еще матом зовут такие машинки. Когда Олеся услышала, спросила, за что. Так что у нас имелось 3 дня на обживание и обустройство. Первые 2 дня мы крутились как белки в колесе, устраивая свои дома, пару раз все вместе на опустошенных егере, буханки и Прадо с Олесиным прицепом ездили в Демидовск за красками, обоями, люстрами, мебелью, посудой и прочей утварью. Разумеется, сделали до обидного мало, но у нас уже хотя бы были готовы кухня и спальня. Остальное постепенно сделаем, а сегодня я цинковыми белилами покрасил фасад дома в белый цвет. Кстати, белилами местного производства, немецкими, отличную краску Deutsche выпустили. Причем всех цветов, активно работая пульверизатором, я в 10-й раз порадовался тому, что во время переезда уцелел маленький компрессор, он меня 2-й день выручал. Вон Малик со Светкой с утра валиком и кисточкой мазюкали, сделали меньше меня, а я уже практически закончил. Нужно на боковые стены дома переходить, и хорошо, что дом одноэтажный, напротив неплохие 2-этажки. А я как представлю, что с краскопультом по лестнице в 2 раза выше нужно скакать, так кисло становится, громко зажурчала в канализационном колодце щедро сливаемая стиральной машиной вода. Олеся промежду делом затеяла грандиозную стирку, решила перестирать вообще все постельное белье и большую часть своих и моих вещей. Благо у нее хорошая стиральная машина в прицепе оказалась, а напряжение в сети соответствовало российскому стандарту. Сейчас сама Роза из моих ташкентских закупок решила высадить, недавно зацепила ногой воздушный шланг, упала и меня свалила, хорошо спрыгнуть успел, пришлось заносить невесту в дом и утешать, благо кровать собрал. На самом деле надежное лежбище оказалось. Вчера днем заскочил к военкому, не к военному комиссару, а к военному коменданту, принес свое оружие и снаряжение, полученное, точнее, взятое в кредит на складе РФ Демидовской комендатуры, пистолетные и автоматные патроны. Майор осмотрел все, придрался к установленному на АКМ новосибирскому ПО, мол, Я тебя научу стрелять по-снайперски. Город здесь по наземному периметру был загорожен колючей проволокой. Причем столбы стояли хоть и невысокие, но в два ряда, имелись три смотровые башенки, одна с утесом, две с ПКМС по углам, в основном от всякого зверья. Но и против лихих людей тоже. По крайней мере, во дворе комендатуры всегда дежурило отделение, сопровождаемое единственным образцом бронетехники в нашем городе. Роль бронетехники исполнял старый, но бодрый БТР-40 со спаренной зенитной установкой пулеметов Владимирова. Военком разъяснил нам, что обучением и сложиванием личного состава займутся под его контролем прапорщики, командиры взводов, сказал, что скоро мы, как самые молодые из первоприехавших, поедем с ним в ППД за пулеметным и тяжелым вооружением для резерва, так что завтра мне предстояло побывать в Святая Святых, на самой базе. Интересно, даже очень, правда, субботний день пропадет, но что поделать, а пока мое оружие и оружие Олеси покоилось в пирамиде из темного тяжелого дерева, а АКМС с примкнутой банкой на 75 патронов и АКСУ с запасными снаряженными магазинами висели на ремнях в уголке одежного шкафа в прихожей, я их туда на всякий случай повесил, береженого Бог бережет. ППД, протекторат РА, 22-й год, 9-й день 10-й месяца, товарищ майор, Рустам Рашидович, ну поймите, нет у меня сейчас ни СПУ-1, ни ДШК, вообще нет тяжелых пулеметов, и из станковых я вам только три Максима могу выдать, сейчас у меня на складе как корова языком прошлась, кубинцы побывали, все Владимировы, ДШК, М2 из трофеев, все им отдал вместе с СГМ и РП-46. Прапор клятвенно прижал руки к груди. А ПКМ, сами знаете, давно на склады бригад ушли, в НЗ. И что мне теперь делать? У меня уже сотня мужиков-резервистов в городе живет, и еще около 300 в скором времени должны приехать, это же батальон. И вдруг, без пулеметной роты и минометной батареи, куда такое годится? Зарипов взъерошил коротко остриженные волосы и уселся на стул. «Товарищ майор, давайте так сделаем, у вас же резервисты. Значит, единого стандарта нет, есть рекомендованный, на ваш батальон нужны станкачи, крупняки и минометы, станкачи я вам 3 штуки дам, плюс на каждый взвод по 2 ДПМ, вместо подносов есть 2 китайца, тип 63, а вместо Владимировых, тут не знаю». Согласитесь ли вы, у меня на складе уже 8 лет 3 М42 пылятся, а оставшиеся 6 ДШК на югославский АКС-17 сменяем, тоже из трофеев. Согласны. А снаряды к 45-ке имеются. Уже добрее спросил майор, видно было, что его такая замена устраивает. И к ТИП-63 снаряды нужны, пиши заявку в отдел боеприпасов, жулик. Есть. Есть снаряды для пушек. Осколочные гранаты и болванки, причем много и относительно свежие, только передков у них нет, точно возьмете. Прапор двинул мышкой, пробуждая компьютер от сна, потом мы долго грузили пулеметы в грузовики, майор привлек к перевозке оружия мой егерь, у Осмоляка, две газели Виталия и Сергея, эти два парня прибыли следом за нами. В кузов моего грузовика загрузили одну китайскую установку, а за фаркоп зацепили другую. Вообще-то я думал, что этот ТИП-63 какой-то миномет, а оказалось, что это небольшая система залпового огня, вроде уменьшенного града. В кузов же сложили и снаряды к этой системе. Кстати, уже местного производства, распространенная в этом мире штука оказалась, загрузились основательно. Практически максимально, вроде бы ничего особенного, но пушки снаряды кушают, так что майор набрал почти полную газель, плюс максимы, ДПМ, аксы боеприпасы к ним. Взмокли, пока все перетаскали со склада в машины, после чего пошли обедать в солдатскую столовую, благо недалеко, а майор отправился с докладом к начальству, столовая оказалась организована по типу шведского стола. Бери с длинного прилавка все, чего душа пожелает, ну мы и набрали, я взял борщ, гречневую кашу с горой тушеного мяса, салат из тонко нарезанной капусты, морковь и отварных головоногих моллюсков, щедро заправленных уксусом, оливковым маслом, соей и приправами, попить взял стакан апельсинового сока и кружку кофе, подумал и добавил полстакана сметаны и пару небольших слоек кофе, парни тоже набрали полные подносы, и следующие 40 минут мы неторопливо обедали за столиком возле широкого окна, за окном бежала широкая улица, по которой сновали крашеные в камуфляж Нивы, ходили солдаты и офицеры, что интересно, солдаты и офицеры вне службы носили берет под погоном, как объяснил Зарипов, чтобы не тянуться перед каждым встреченным патрулем и просто военнослужащими, да уж, попробуй в том мире пройдись так по городу, сразу патруль за нарушение формы одежды загребет. Пообедав, мы вернулись к машинам, которые спокойно стояли в рядок возле склада с зацепленными за них пушками и реактивной установкой. Вскоре пришел наш военком, уселся в головную газель, и мы поехали домой. В Солнцегорске все выгрузили в комендатуре при помощи солдат. Солдаты, кстати, были ну очень немолодые, самый младший 45 лет от роду, остальные старше, командиру первого взвода Рейзману Станиславу Владимировичу, поволжскому немцу, вообще уже шел шестой десяток, он с первых дней заселения жил в новой земле, еще при Союзе сюда попал, для этого ему пришлось эмигрировать в прежние ФРГ, работал на орден сначала в мотоманевровой группе, потом Аверьян его завербовал, ну а дослуживать пришлось здесь, по его словам, всю жизнь бобылем был, с девушками общаться ездил в бордель, в Новую Одессу, по субботам-воскресеньям, считает, что те, кто поступает иначе, слюнтяй и подкаблучники, но считает про себя и предпочитает об этом не распространяться, впрочем, как говорят евреи, у каждого свои недостатки, самое главное, что он вояка с огромным опытом и до сих пор жив, а его враги, нет, товарищ прапорщик, не знаете, почему майор так этому старью обрадовался, спросил Сергей, выгружая из газели ящики со снарядами к М-42, солдаты складывали их на тележку и отвозили на полукруглый склад, построенный из профнастила, пушечки и тип 63 уже закатили внутрь. Как чего? Мы здесь с вами кто? Мы старики-комендачи, вы ополченцы, если вра всего 15 тысяч человек, то ополченцев около 80, это без досек, тех еще 50 тысяч наберется. Прапор подошел к бидону с водой, зачерпнул кружкой и крупными глотками выпил. Доськами называли девушек и женщин, вступивших в добровольное общество самозащиты. Так вот, если еще 15 тысяч бойцов можно снарядить так, чтобы исчезновение новых образцов из того мира особенно не было заметно, то дополнительных 130 тысяч найти уже сложно, да и очень дорого, поэтому резервистов сейчас вооружают хорошим, часто новым, не стрелявшим оружием, но при этом устаревшим, например, солдаты и офицеры РА вооружены вот этим, прапор похлопал по прикладу навороченного АК-103, а резервисты сейчас получают АКМ и АКМС, пулеметы в РА печенеги и ПКМ, а в резерве СГМ и РП-46, крупняки, утесы и корды, в резерве ДШК, КПВ новые тоже не отдают, только основательно пострелявшие, и это сейчас, а в начале и СКС выдавали, и Масинки. Много у резервистов и досек АК-74, он вторым основным калибром в протекторате идет. В паре городков на границе с Бразилией американские пулеметы М-60 и немецкие винтовки G-3 стоят на вооружении в качестве ограниченного стандарта. Тогда с нашим оружием напряг был, этим вооружили, да так и оставили. Разве пулеметы мужики купили в складчину понадежнее? МГ-3. А М-60 раскупили в частное пользование, а что, неплохой калибр и оружие хорошие, сейчас из ополченческих складов выгребли все кубинцам, у них хоть и автономия, как я слышал, но в составе протектората, из армейских складов только их батальонам помогли с вооружением, а остальных записали резервистами, а людям на 50 километрах побережья жить, города и порты укреплять, вот и везут им оружие. Так что хорошо, что это получили, неплохо, три Максима, 20 ручников, 5 автоматических гранатометов, 3 пушки, 2 «Катюши» китайские. Потом, когда все приедут и обживутся, скорее всего весной, поговорим насчет тяжелых и единых пулеметов, Рабинович найдет, где их закупить минимум процентов на 10 дешевле, чем в магазинах протектората, а пока этим нужно учиться пользоваться. И прапор удалился на склад. К грузовикам я шел хмурый и задумчивый. Малик, впрочем, тоже, видимо, наши лица были настолько похожи, что Сергей с Виталием приостановились возле своих нижегородских грузовичков и уставились на нас. «Вы чего оба такие мрачные?» — спросил Виталий, перебегая взглядом с моего лица на лицо Малика. «А ты сам подумай, мы сейчас привезли 4 грузовика оружия для городского ополчения. Как ты думаешь, Виталь, руководство протектората настолько богатое, что может разбрасываться деньгами на крутые игрушки для мужиков-лапотников? Нет, все серьезнее». Малик уселся на порожек УАЗа, достал из кабины термос с холодным чаем, налил крышку, выпил, я отобрал у него чашку, налил себе, все-таки жарковато, хотя температура в последние дни за 40 не лезла. «Это значит, мужики, что игрушки кончились, мы все сюда поехали, по большому счету, чтобы жить настоящей жизнью, и подспудно понимали, что все эти железки...» Я кивнул на открытую дверь своего грузовика, где под потолком висел АКМ. «Не просто так здесь продаются. С другой стороны, если бы в Буденновске у людей было оружие и они знали, что сами себя должны защитить, Басаев с компанией не ушел из города живым, на куски бы его порвали еще на подходе к роддому, и в Беслане, если бы, как у нас, у мужиков и женщин на руках постоянно были пистолеты и револьверы, никакого трехдневного ужаса и позора не произошло. Так что, Малик, хорош хмуриться, нам нужно готовиться защищать себя и своих близких, а значит, будем учиться, и будем сильными. Поехали, мне еще мебель собирать». И я полез в кабину, низковато все же крыша у егеря, в «Газели», и то выше, и намного. Глава 10, Санцегорск, протекторат РА, 22 год, 10 день 10 месяца. Что задумался? Олеся приподнялась на локте, поправила мне волосы. «Ну все, путешествия окончились, начинается спокойная жизнь, завтра на работу, и у тебя тоже заказы есть, пока дома поработаешь. Но вообще нужно регистрироваться и делать тебе офис с мастерской. Вов, это называется ателье, я узнавала уже у Рабиновича, он обещал помочь, по-моему, он обрадовался тому, что я умею шить и кроить, мол, местечко без портнихи не местечко». Олеся сонно потянулась и вскоре заснула, я какое-то время лежал, глядя в дощатый потолок, за окном было тихо, только сверчали и трещали на все лады ночные насекомые, и ветер шумел между навесом и грузовиком, порой поднимая занавеску в комнате. Надо же, другой мир, никак не привыкну, и я уснул. Ремовестрой, Санцегорск, протекторат РА, 22 год, 11 день 10 месяца. Понимаете, мужики, я прямо-таки счастлив, что вы наконец вышли на работу, тут делов море, и в основном, сами видите, установка и монтаж, у нас сейчас в штате полсотни станочников, а слесарей нет, тем более опытных сборщиков и ремонтников. Так что давайте вкалывайте, для начала пошли, нужно навесить мостовые краны в строящихся цехах, будем сейчас опорные столбы ставить и двутавры на них вешать, а к концу недели краны придут из Демидовска, 20-тонники, забросим мосты наверх, ну а потом станки устанавливать начнете, да и ремонта хватит, а то Семеныч один зашивается. Наш механик, молодой шустрый парень, шел впереди, показывая свое хозяйство и знакомя нас с рабочими и инженерами. Конечно, по меркам старого мира это была скорее маленькая фабрика, а не авиационный ремонтно-строительный завод. Но, если учесть, что в протекторате проживало всего около 300 тысяч человек, масштабы производства были достаточно внушительные. Как мы узнали, на заводе по планам должно работать около 400 специалистов, И это только пока, там дальше видно будет, как станут пользоваться спросом наши машины. Вот с ремонтом, видимо, проблем не возникнет. Русская армия активно эксплуатирует турбовинтовые штурмовички бразильской постройки Тукана и переделанные под легкие разведчики Як-52. Хватает работы вертолетом Ми-2 и Ми-8, есть небольшая гражданская частная компания с американскими «Бананза Барон», небольшими двухмоторными самолетами. Эти самолеты и вертолеты обслуживаются в мастерских РА, где работают опытные механики, но ведь придет пора капитального ремонта, да и Ан-12 может потребоваться помощь. Именно поэтому был задуман и основан этот завод, а строить машины здесь – это идея директора завода, которую он пробил на свой страх и риск у самого Аверьяна, полумифического отца-основателя протектората, и пробил под свою ответственность в финансировании проекта, а это здесь очень серьезно, потому что не справившихся начальников тут просто снимают, мол, не можешь, не лезь, и это означает конец карьеры. Потом неудачник максимум руководит бригадой, а если начать делать даже простейшие копии американских самолетиков времен Второй мировой Piper J4 машинки неприхотливой, надежной, способный сесть на пятачок и взлететь с него, это все равно авиапроизводство. И поднять его, задача непростая, требования у Аверьяна были самые простые. Первая машина должна нормально взлететь и сесть после сезона дождей, когда просохнет полоса, которую сейчас засыпали мелкой галькой и укатывали катком дорожники. Хотя я тугова понимаю, риск абсолютно оправдан. В случае успеха директор примерно в течение 2-3 лет станет весьма богатым по меркам протектората человеком, да и по меркам старого мира тоже. Вообще, заработная плата у инженеров была как минимум наполовину больше, чем у квалифицированных рабочих, а у руководителей отделов и начальников цехов в 2-3 раза, что в принципе хоть и непривычно, но правильно, но и требовали с инженеров по-взрослому, что тоже верно. Поэтому организация труда в протекторате оказалась отменной, по крайней мере, на мой взгляд. Вероятно, недостатки имелись, куда без них, но пока мне здесь нравилось. Пара рабочих дней прошла в напряженной работе, проводили монтаж опор мостовых кранов в сборочном и ремонтном цехах. Рядом с нами строители поднимали стены из дощатых панелей демидовского производства, оставляя широкие проемы окон, закрытые поликарбонатом. Поликарбонат везли из Старого Света именно для промышленных строений. Крыши над головой пока еще не было, ее только собирали, работали шустро, аккуратно и внимательно. Рядом с цехами засыпали гравием и укатывали большие площадки. Асфальта в протекторате пока почти не было, дорого, хоть месторождения тяжелой нефти с высоким содержанием битума уже были разведаны. Работали в среднем по 12 часов, а это под весьма теплым солнцем совсем непросто. К концу смены железо раскалялось до такой степени, что при прикосновении голой рукой ожог был гарантирован, роба от пота после высыхания становилась колом, и это за один день. Но куда деваться? Назвался слесарем, работай, мы с товарищами работали. К среде уже были поставлены толстые опорные трубы, связаны стяжными швеллерами и уголками, а поверх них уложены рельсы. Осталось дождаться прихода 20-тонных кранов из берегового, поднять и установить сами краны. Вечерами мы с Олесей наводили порядок в доме и во дворе, а поскольку сутки здесь намного длиннее, чем на земле, то еще и гуляли по городку, ходили в гости к друзьям, в бушуйке, забрасывая с берега в кипящую воду небольшие блесны. Ловили невеликую прогонистую рыбешку с нежным и жирным мясом, которая оказалась потрясающе вкусной. Ее жарили на решетке на заднем дворе над раскаленными, вспыхивающими от капающего на них жира углями, запивали томатным соком, ну и водки немножко употребляли под рыбку. Разок сходили на стрельбище, постреляли из винтовок. От привычки Старого Света проводить вечера за телевизором практически все отказались. В среду утром пришли 20-тонные краны из берегового, и нам на помощь, бригада монтажников из Демидовска, с химкомбината, А то у нас слесарей для такой операции все-таки пока было маловато. Я залез на опору, перецепил парные страховочные ремни, проверил связь через гарнитуру, все-таки хорошая штука рация, пока внизу краны становились на место, осмотрелся, с высоты в 12 метров были неплохо видны окрестности города, белая от пены бушуйка практически в черте города впадала в белую, а дальше вода успокаивалась. Городок наш располагался на довольно высоком и обрывистом западном берегу Бушуйки и Белой, так что затопление в сезон дождей городу не угрожало. Поодаль от берега Бушуйки шла наша улица, западная, упиралась она в улицу Набережную как раз напротив строений комендатуры на севере и в сторожевую башенку на юге. Набережная, торговый и развлекательный центр нашего городка, начиналась от комендатуры и заканчивалась возле проходной завода, на ней были расположены здания администрации, амбулатория, библиотека, все магазины и пара кафешек, от набережной шли еще 5 улиц, упирающихся на юге в улицу гидростроителей, где жили вышедшие на отдых строители ГЭС, всего 46 семей. Кстати, из 400 домов и 150 квартир пока занято было меньше трети, нами, комендачами и гидропенсионерами, посреди каждой улицы виднелся небольшой детский садик, в самом центре городка стояла начальная школа, там детей должны будут учить до 5 класса, а потом в сухие месяцы возить в среднюю школу в Демидовск автобусами, впрочем, благодаря хорошей дороге наших будущих детей и в дожди будут возить в среднюю школу, а к тому времени как, я надеюсь, мы их родим и они подрастут, может, и асфальтом дороги покроют. Сам завод закрывал городок с востока своими строениями и взлетно-посадочной полосой. Дальше, за заводом, метрах в 500 на восток поблескивали то ли озерца, то ли болотца очистных сооружений, густо засаженные по краям каким-то местным тростником. Как мне сказали, будем их по очереди заполнять всем скопом, в сезон дождей водоемы промоет проточная вода, и снова трудись до следующего сезона, ну или что-то вроде этого. Ну и, как я уже говорил, весь городок был закрыт забором из двойного ряда колючки с небольшими каменными башенками по углам. В одной башенке, которая простреливала практически весь наш угол, стоял крупнокалиберный утес, в других – 2 ПКМ, но майор вроде бы их на Максимы и ДПМ заменить хотел, а ПКМ в ополчение передать. Все равно они как крепостные пулеметы числятся, а вокруг города была самая настоящая красота. Километрах в 20 на запад в легкой дымке облаков высился горный хребет, на северо-востоке синела широкая лента Оренока, в сторону Демидовска и ППД сплошь шли поля и пастбища. В протекторате крестьян было немного, всякие разносолы закупали в московском протекторате, но вот кукурузой, пшеницей и мясом обеспечивали себя сами. За Белой лежал кусочек саванны в почти первозданном виде, но без рогачей и гиен, правда, хватало табунов мустангов и одичавших коров, к здоровенным быкам, охраняющим свои стада, даже степные львы подходить не рисковали. Еще дальше, в сторону Бразилии, на небольшой песчаной и пустынной возвышенности носились одичавшие верблюды, благо им никакой конкуренции не было, да и антилоп хватало всяких разных, и больших, и маленьких, так что будем туда на охоту ездить. Но мост, правда, на 10 километров ниже по течению, тут наконец краны начали поднимать своего длинного, тяжелого и в данный момент беспомощного собрата, и мне стало не до видов города и окрестностей. Уже вечером, после работы, мы с Маляком зашли в пивную возле завода, на берегу Белой, небольшая забегаловка с прекрасным пивом, хорошей закуской и веселым полным армянским хозяином Ашатом, куда в этом протекторате без армянских рестораторов. Мафия тут у них, но вкусное, славное местечко, здесь всегда под тростниковыми навесами чистые столы из простых оструганных досок. Плещется вода в маленьком фонтанчике, обдавая посетителей брызгами и свежестью. Практически всегда на небольшом мангале жарятся шашлыки из свинины и баранины, а порой и из антилопы. Это когда Ашату знакомые охотники завозят дичинки. Когда мы вошли, За крайним столом вовсю наворачивали свиной шашлычок. Рабинович с директором Туговым и профоргом Семенычем обсуждали какие-то хозяйственные темы, вроде бы сдачу новых домов на третьей от нас улице, тыкали пальцами в покрытый жирными пятнами эскиз на склеенный прозрачным скотчем из нескольких листов распечатки.